Сегодня мы продолжаем наше занятие по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодняшнее чтение это будет книга Откровения, 2 глава, с 18 по 29 стих. Это обращение к ангелу Фиатирской церкви. Здесь мы находим такие слова. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халькаливану». Что такое Фиатирская церковь? Фиатира – небольшой городок в Лидии, ничем себя в истории не ознаменовавший, но известный в истории христианства тем, что из него происходила Лидия, которую просветил светом Христовой веры святой апостол Павел во время своего второго благовестнического путешествия в город Филиппы. Вероятно, это и способствовало скорому утверждению христианства в Фиатире. Итак, начало Фиатирской церкви – это обращение к Иисусу Христу через апостола Павла одной женщины по имени Лидия. И целая община начинается с ее обращения ко Христу. Надо сказать, что служение женщин в христианских общинах – это очень важное служение. Многие храмы на русской земле открывались именно потому, что женщины начинали хлопотать за открытие этих храмов. Многие храмы так и не были закрыты, потому что женщины в самые тяжелые советские дни защищали свои храмы и делали это более бесстрашно, чем мужчины. Поэтому вот эта женщина Лидия, она должна являться вдохновением для женщин-христиан. Обращенная апостолом Павлом, она оказалась начатком целой церковной общины, большого христианского собрания Фиатири. И хотя Фиатира – небольшой город, но этому городу посылается откровение от Иисуса Христа, которое он получил от Бога Отца и которое передал через ангела Иоанну Богослову. Это свидетельствует о том, что Господь дорожит любой своей общиной, Господь дорожит любым собранием верующих, даже если верующих мало. В Писании сказано, что если даже двое, трое соберутся во имя Иисуса Христа, то Господь будет посреди них. Здесь, в Сокольниках, мы собираемся для того, чтобы изучать Слово Божие. Слово Божие важнее любых слов. Святой и праведный отец наш Иоанн Кронштадтский писал, что Священное Писание, Библия, это чистый источник благодатной воды, без всяких примесей. Далее он писал, Писание святых отцов – это источник той же воды, но уже с участием человеческого духа. Далее он писал, а наше Писание – это замутненный источник. То есть, чем дальше люди отходят от простоты библейского повествования, тем более непонятными становятся им божественные откровения. Слово Божие надо изучать вместе со святыми отцами. Поэтому мы стараемся зачитывать разные комментарии. Но при этом мы понимаем уникальность самого текста Библии, неподражаемость каждого библейского стиха. 18 стих, давайте перечитаем его снова. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огневидный, и ноги, подобные халькаливану». Надо заметить, что Сыном Божиим Иисус Христос во всей книге Откровения называет себя только один раз. И только в этом месте. Что это может означать для нас? Скорее всего, это может означать то, что у Фиатирской церкви были некие проблемы. И эта Фиатирская церковь должна была бы убедиться в том, что познание о Боге надо искать не от людей, а от Сына Божия. Ибо Сын Божий – света от света, Бога истина от Бога истина. Он из недр отчих сущих. Он один может засвидетельствовать всю правду об Отце, являясь Его единородным Сыном. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный. Андрей Кисарийский поясняет, огневидность очей указывает на просвещение праведников и попаление грешников. Смотрите, как один и тот же свет, исходящий из очей Господних, для одних людей оказывается просвещением, а других попаляет, сжигает. Это свойство божественного откровения. Оно для одних есть спасение, для других вечное осуждение. Вот почему и сказано, что очи Сына Божия – как пламень огненный. Для одних это пламень, это свет огнезрачный, который несет просвещение истины, как пламя маяка. Если кто-нибудь из вас видел маяк на берегу моря, то вы можете представить, как нужен людям свет, когда они во тьме, в бушующем море, и не видно берега, и вдруг свет маяка, огонь маяка, и люди знают уже направление, куда им надо плыть. Так и огнезрачные очи Господа просвещают праведных и дают им верное направление. Но эти же очи оказываются опасными для нераскаянных грешников. Они попаляют их. Потому что увидеть лице Божие могут только чистое сердце. Только они смогут взирать на Сына Божия. Вы когда-нибудь смотрели на солнце летом, когда жара? Вы, может быть, когда были маленькими, допускали такую оплошность. Человек не может долго смотреть на солнце. Глаза его начинают слезиться, свет меркнет, но огнезрачные очи Сына Божия, они ярче солнца. Свет, который исходил от него на Фаворе, был ярче света солнечного, как сказано в Святом Евангелии. Но этот свет для одних есть свет спасения, для других – попаления. Как Андрей Кисарийский сказал, огневидность очей указывает на просвещение праведников и попаление грешников. Далее сказано, и ноги подобны халькаливану. Андрей Кисарийский поясняет, ноги же и халькаливан означают благоухание мысленного мира Христова, спасаемых, и соединение во Христе Божества с человечеством нераздельно и неслиянно. Оно недоступно для человеческого понимания, как рожденное Духом Божиим. Итак, вот это выражение «ноги подобны халькаливану» своей неопределенностью, это выражение говорит о том, что мы никогда не сможем до конца понять, как в Иисусе Христе божественное неслиянно соединилось с человеческим, и человеческое неслиянно соединилось с божественным. Как вы думаете, почему иудеи не принимают Христову веру? Почему мусульмане не принимают Христову веру? Они говорят, мы не можем представить, как это Бог стал человеком. Один мусульманин мне сказал, я не могу это представить, это все равно, что взять слона и посадить спичечный коробок. То есть человеческим сознанием понять вот эту тайну невозможно. Бог стал человеком. Но это тайна любви. Мы знаем, что Бог возлюбил нас и возлюбил нас до смерти крестной. Любовь – это стремление к объекту любви. И если мы, любя Бога, стараемся стяжать Его подобие, уподобиться Ему, то Он сам, в свою очередь, из-за любви к нам соделался человеком. То есть приблизился к нам, насколько только может Божество приблизиться к человеку. Помните, как блудный сын шел в дом отца, и он думал, наверное, примет меня отец, не примет меня. Он вообще хотел оказаться в числе наемников у своего отца. Но сказано, что когда он был еще далеко, отец увидел его, и отец побежал ему навстречу. Бог, который становится человеком, это Бог, который идет нам навстречу, который настолько приближается к нам, что становится подобным нам. Тот, который создал нас по подобию своему, по образу своему, сам принимает образ зрак раба, становится подобным нам. Вот тайна любви, непостижимой любви. Как же мы должны относиться друг к другу после того, когда Бог стал человеком? Ведь Он стал человеком ради каждого человека, живущего на земле, независимо от его религии, независимо от его национальности, независимо от его пола, независимо от его возраста, независимо от его социального положения. Златоуст прямо говорит: если бы ты один грешник жил бы на земле, ради тебя одного Иисус Христос пришел бы и умер на кресте. Вы только задумайтесь над этими словами. Мы привыкли к тому, что Христос умер за грехи всего мира. Но оказывается, по отношению к каждому из нас, отдельно взятым, Он умер только за тебя. Осознать это понять величие Божьей любви. Точнее, не понять, а приблизиться к пониманию величия божественной любви, которую всецело мы не можем постигнуть, и поэтому вот эти слова «и ноги подобны Халькаливан» своей неопределенностью эти слова как бы подводят нас к этой тайне. Далее в обращении к Фиатирской церкви мы читаем 19 стих 2 главы. Те из вас, которые принесли текст, следите по тексту. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Господь поощряет Фиатирскую церковь. Ту церковь, которая началась с обращения одной женщины Лидии через апостола Павла. Она обратила кого-то еще, потом появились мужчины в церкви, появились дикана, пресвитеры, епископ, но все начиналось с одной женщины. Господь, если вы проанализируете обращение ко всем семи церквам, обязательно делает замечание каждой из церквей. Но, как правило, эти замечания предваряются неким поощрением, неким прославлением той или иной церкви. То есть Господь обличает так, чтобы мы не впали в уныние. Помните, как Господь помогал апостолу Петру, когда Петр стал утопать в море? Господь взял его за руку, ввел его в лодку и только потом сказал: «Почему ты усомнился?» То есть Он сначала помог и только потом сказал: «Почему ты усомнился?» Это урок для нас. Если вы хотите человека обличить в чем-то, прежде ваших слов сделайте какое-то добро для него. Сначала помогите человеку, потом будете иметь нравственное право сделать ему замечание. Но мы делаем наоборот. Мы сначала можем накричать на человека, а потом думаем: что-то мы переборщили, может быть, извиниться. Этого не должно быть в жизни христиан. Христиане должны быть очень любезными людьми. Чем христианское понимание жизни отличается от понимания жизни во всех других религиях? Неважно, как они себя называют. Во всех других религиях после человека на первом месте стоит его культ, его вера. И он смотрит на всех других людей, на все человеческое общество через свой культ, через свою религию, через свою веру. Он делает им замечания. Вы не так поститесь, вы не так одеты, вы не так молитесь, вы не так понимаете Писание. Он смотрит через культ, через зашоренность своего личного субъективного понимания религиозности. Это путь сектантский. И таким сектантом может оказаться и православный человек, если он всех будет осуждать, поправлять, одергивать. Христианин иначе выстраивает отношения. Сначала ты сам, то есть твое восприятие, потом ближний, то есть общество, и потом твой культ, твое понимание Бога. Почему в христианстве культ не стоит на первом месте? Потому что Господь сказал: если ты принесешь дар твой пред жертвенником и вспомнишь, что брат твой имеет что-то на тебя, оставь дар твой пред жертвенником. Пойди прежде, помирись с братом своим, и тогда приди и рассудим. Это текст из Нагорной проповеди. То есть в христианстве отношение с Богом устраивается через отношения с человеком, с любым членом человеческого сообщества. Сам Христос поставил знак равенства между собой и любым другим человеком, когда сказал: «Меня посетил в темнице тогда, когда другого посетил в темнице». Накормил кого-то — меня накормил. Напоил кого-то — меня напоил. Пришел к какому-то больному — ты ко мне пришел. Я недословно цитирую, но смысл ясен. В христианстве служение Богу осуществляется через служение человеку. А в других религиях ради служения Бога людей сжигали на кострах. Вы видите, как мусульманские экстремисты ради служения Бога взорвали маленьких детей, потому что для них их культ на первом месте. Если для вас на первом месте будет стоять ваш культ, это значит, что вы свою религию используете для враждебных чувств по отношению к другим людям. Какая самая лучшая икона Бога? Икона – это образ. Самая явственная икона Бога, общаясь с которой мы точно общаемся с Богом, это любой человек. О первом человеке, об Адаме, сказано, что он создан по образу Божию. По-гречески образ – это «эконос» – человек – икона Бога. Он создан по образу Бога. Вот почему, служа любому человеку, мы служим Богу. Итак, когда у вас появится желание накричать человека на религиозной почве, у вас появится, если такое желание, например, во время поста, когда вы придете домой, а там они сидят все и колбасу едят. Вот этого не надо делать, потому что христианский культ существует не для того, чтобы делать сложными наши отношения с людьми. Напротив, он весь существует для того, чтобы возвысить нас для правильного отношения с людьми. В Писании сказано: как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата? которого видишь. Итак, не задавай себе вопрос, как я могу служить Богу, а лучше посмотри, кто сидит рядом с тобой. Служа любому человеку, сидящему рядом с тобой, живущему вместе с тобой в одной квартире, живущего вместе с тобой в одном подъезде, ты можешь служить Богу. В этом универсальность нашей религии. И ни в коем случае не используйте православие как некую палку, которой бьют по другим людям, делая замечания. Смысл великий совсем другой. Любя ближнего, мы любим Бога, любя Бога, мы любим ближнего. И если мы не любим ближнего, то в нас нет любви Божией. Это сектантская зашоренность, когда человек использует религию для разжигания межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Некоторые есть такие проповедники, которые так нападают на заблудших, так ругают всяких сектантов, оккультистов, заблудившихся, что у тех совсем нет никакого желания вернуться в православие. Они говорят: как же мы вернемся к вам? Вы нас так ненавидите, вы нас так ругаете. Уж кто и мог ругать род человеческий, так это Господь Бог. Он мог высказать все претензии нам в лицо, но вместо этого Он сам стал человеком, подобным нам. Он не взвалил наши грехи на наши плечи, чтобы мы с ними улетели кувырком в ад. Он взвалил наши грехи на свои плечи, подняв крест. И об этом надо всегда помнить, иначе мы не поймем, какая принципиальная разница существует между христианским пониманием культа, религии, обряда, веры и нехристианским. Итак, сначала Господь хвалит Фатирскую церковь. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Вот это очень существенное уточнение. Последние дела твои больше первых. Вот некоторые, они хорошо начинают духовную жизнь, а потом плохо ее заканчивают. Лучше делать наоборот. Лучше, когда сначала у тебя плохо, а потом все лучше, лучше, лучше, лучше. Помните, как Господь сделал замечание одной из церквей? Это замечание было связано с тем, что они оставили первую любовь. Так вот, очень важно, чтобы в духовном смысле мы возрастали, чтобы наши дела становились бы все лучше и лучше, чтобы теперешнее наше состояние оно превосходило бы намного то, что было раньше. Я благодарю Бога за то, что моя жизнь, которая была раньше, она была хуже, чем сейчас. Это значит, что я начал прогрессировать. Есть положительные перемены. И все христиане, нормально оборачиваясь назад, они не очень довольны своей прошлой жизнью. Но они с надеждой смотрят в будущее, потому что они видят, что их теперешняя жизнь меняется в лучшую сторону. Давайте благодарить Бога за то, что наша жизнь меняется в лучшую сторону. В Священном Писании есть история про царя Саула. Саул был человек из колена Вениаминов. Это было время, когда у евреев не было царей. Но они хотели, чтобы Господь разрешил им иметь царя, который водил бы их на войну против язычников. Саул был высокого роста, Саул был красивый, и Бог избрал Саула стать царем Израиля. Пророк Божий Самуил помазал его святым миром, освященным елеем. И Саул даже однажды, когда проходил через место, где была пророческая школа, сам исполнился пророческого духа и стал пророчествовать в Духе Святом. Саул стал водить Израиль на войну против филистимлян. Он совершал очень важные, ответственные поступки для всего народа Божия. Но потом в его сердце появилась зависть. Он стал завидовать молодому воину по имени Давид. Он стал преследовать молодого воина Давида. Злой дух стал посещать Саула. Он однажды 2 раза бросил копье в Давида, когда Давид играл на псалтире, чтобы успокоить мятежный дух Саула. Саул начинает гонять Давида. На Саула нападают его враги. Саул нарушает волю пророка Самуила. И все кончается тем, что за день перед своей смертью, когда готовилась битва на Гилгульской горе, Саул идет к ведьме, чтобы колдунья вызвала бы мертвого пророка Самуила, который к тому времени умер, чтобы ему узнать, что его ждет впереди. И когда он идет к ведьме, он снимает свои царские одежды, одевает обычные одежды. И вот этот момент переодевания, это момент как бы полного его падения. И когда мертвого пророка вызвали, как описано в Библии, пророк сказал: «Ты погибнешь, и дети твои погибнут завтра». И на следующий день была битва на Гилгуе, погиб царь Саул, причем он сам попытался убить себя, чтобы не попасть в плен к филистимлянам. У него не получилось себя убить, и его добил один из отроков, и погибла его семья, кроме немногих. Причем его тело повесили на стене филистимского города, и язычники издевались над ним. Вот судьба Саула, она показывает, что иногда бывает хорошее начало, но бывает очень плохой конец. Он очень хорошо начинал, этот молодой человек Саул, когда он был исполнен Духа Святаго, когда он был Божий царь, помазанник, когда Бог отметил его талантами, способностями, внешним видом, ростом, но конец его был плохой. И есть истории многих святых, жизнь которой очень ужасна, но конец их прекрасный. Если мы читаем жития некоторых святых, особенно то, что они сами о себе писали, у нас иногда волосы на голове шевелятся. Некоторые святые такие были страшные грешники, что нам в голову не придет такое совершать. В голову даже не придет. Но их конец намного лучше, чем их начало. Поэтому, если кто-то говорит вам: «А, ты был блудником, а, ты был злодеем, а, ты был доносителем», надо радоваться. Тебе говорят, что ты был таким, это значит, что теперь ты таким уже не являешься. Это значит, что твои грехи в прошлом. Это значит, что ты с надеждой можешь смотреть на свое будущее. Вот какой смысл заложен в этом поощрении, когда Иисус Христос говорит: «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. И Владыка Верхий дает такое истолкование. В сравнении с церковной жизнью Эфеса, в Фатирах замечается явление совершенно противоположное. В Эфесе первоначальная христианская любовь с течением времени все более и более охлаждалась и иссякала. Здесь же все указанные добрые качества, чем далее, тем более укреплялись и развивались, и приносили большие плоды сравнительно с первыми временами существования Фатирской церкви. Это преуспеяние и служит предметом особенной похвалы из уст Господа. Приятно видеть, когда церковная община развивается, когда верующие становятся все больше и больше, когда они с усердием посещают службу и занятия изучения Священного Писания. Духовное развитие, оно радует. Поэтому Господь хвалит Фиатирскую церковь, фиатирских христиан. И я напоминаю, эта церковь началась только с одной женщины по имени Лидия. Она продавала багряницы для языческих богов на рынке, но на этом рынке был торговец, который продавал палатки. Этот торговец шил палатки и продавал их для бедуинов, для тех людей, которые ездили в пустыню. Этот торговец, мужчина, не просто торговал на базаре, он беседовал со многими людьми и беседовал о Боге. Этим торговцем был апостол Павел. Апостол Павел зарабатывал своими руками, шил палатки, продавал их на рынке. И беседовал с людьми. Такой пример апостола Павла должен научить нас постараться рассказать о Боге тем людям, с которыми мы общаемся на работе. Не надо обсуждать с ними только текущие рабочие вопросы, но постарайтесь что-то сказать им и о Боге. Это важно. Апостол Павел использовал рынок, на котором он торговал палатками, для того, чтобы пообщаться с людьми. Возможно, именно там Лидия, которая торговала по границе для идолов, она услышала наставление, которое обратило ее ко Христу. И возникла целая фиатирская церковь, община за достаточно короткое время. Итак, Господь похвалил фиатирских христиан, а дальше Господь их ругает. Мы читаем 2 главу, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идола жертвенное». Оказывается, в этой общине была какая-то женщина, которая считала себя пророчицей. Она здесь называется Иезавель. Иезавель – это имя той царицы, которая жила во дни пророка Илии и поддерживала лжепророка и боролась с пророком Ильей, жена нечестивого Ахаба. Вот эта женщина, Иезавель, она не являлась благословением для фиатирской церкви, так, как благословением для этой церкви являлась Лидия. Лидия действительно была благословением для Фиатирской церкви, она была началом этой церкви. Но там появилась женщина, которая называется Изавель, она была лжепророчицей. То есть она вступила в христианскую общину, но она вела себя не по-христиански. Здесь обсуждаются не ее нравственные качества. Здесь прежде всего говорится о ее религиозных заблуждениях. Она, эта женщина, ела идоложертвами, любодействовала, скорее всего, участвовала в ритуальных оргиях, которые совершались в языческих храмах, и, возможно, пыталась перенести эти оргии в христианские общины. Вы видите, как в самом начале христианской церковной истории сколько было проблем у верующих. И николаиты были, которые учили, чем больше грешишь, тем лучше. И вот пророчица Изавель какая-то появилась, которая любодействует, ест идоложертвенное, учит, пророчествует и вводит всех в заблуждение. Да, дьявол не может спокойно смотреть на радость чад Божиих, когда они духовно возрастают. Эта община духовно возрастала, она не оскудевала. И поэтому дьявол навел на эту общину духа Изавели. Для христианской общины, где люди призваны любить друг друга, это было серьезное испытание. Может быть, христиане не знали, а что с ней делать, а можно ли ее прогнать? А если она уйдет от нас, она погибнет? Для христиан это был очень сложный вопрос. Это были люди, которые пребывали в любви друг к другу. Я читал про двух монахов одну историю. Некоторые ее слышали, расскажу для тех, кто не слышал. Два монаха жили в келье, и они жили в великой любви, помогая друг другу и заботясь друг о друге. А вокруг них они видели, как другие монахи ругаются. И тогда один из монахов этой кельи, где был мир, порядок и любовь, говорит своему брату: «Брат, смотри, все ругаются, а мы что-то с тобой вот никогда не ругаемся, все время в любви, как бы нам в гордость не впасть. Давай поругаемся с тобой для смирения». Ну, тот брат говорит: «Ну давай поругаемся, а как мы будем ругаться?» Но они стали думать, из-за чего ругаться. И тогда один из братьев взял кирпич, положил его посреди кельи и говорит: «Ну-ка, дай-ка мне этот кирпич!» Тот брат взял, сказал: «На, возьми, если он тебе нужен». И они так и не смогли поругаться. Истинная любовь, она настолько возвышает душу человека, что человек иногда бывает не способен творить зло. Даже если, может быть, для смирения он хочет как бы испытать себя через зло. И вот эта община фиатирская, они были на распутье. Владыка Аверки поясняет: Иисус Христос осуждает фиатирских христиан за то, что они равнодушно и беспечно относились к вредной деятельности некой женщины Изавели, которая присваивала себе звание пророчицы и с успехом проповедовала среди верующих лжеучение, подобное николаитскому. Необходимо смотреть на эту женщину как на личность историческую и действительно видеть в Изавели фиатирскую лжепророчицу. Только при таком понимании находят в себе надлежащее истолкование, относящееся к ней подробности. Далее мы читаем, что Господь тоже не сразу решил наказать эту женщину. Как христиане из любви не решали сразу прогнать ее, так и Господь. Вторая глава, 21 стих. Здесь сказано: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». И так, оказывается, Господь дает нам всем время покаяться. Иногда вы задаете себе вопрос, почему этот грешник так долго живет? Господь дает ему время покаяться. В Писании сказано, долготерпение Божие ведет к покаянию. И Господь давал время этой Иезавели покаяться. Ее грехи были очень серьезны. Она говорила от лица Бога, лжепророчествовала, она любодействовала, она ела идоложертвы, она продолжала ложные учения Николаита, но Господь давал ей время покаяться, чтобы она исправилась. Не задавай себе вопрос, почему я не умираю сразу, как только я согрешаю? Это очевидно, почему Бог дает и тебе время покаяться. Бог заботится о всем своем творении. Господь ищет спасение для каждого живого существа. Если твои соседи совсем ненавистны для тебя, и ты не можешь понять, зачем они живут, такие люди, знай, если человек жив, это означает, что есть какое-то намерение Божие относительно его жизни. Бог ждет его покаяния. Как сказано, я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. И далее сказано, 22 стих, вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. Смотрите, она не покаялась, и Господь ей болезнь посылает. Она уже на одре лежит. И не только ей, но и другим людям, которые вместе с ней грешили. Они все заболели. Господь как добрый врач. То одним лекарством, то другим лекарством пытается вылечить сердце Иезавели и тех, которые последовали за ней. Господь на одр болезни ее уложил. Иногда мы не можем понять, а чего это мы болеем все время? Вон все ходят такие здоровые, а мы болеем. Как одна женщина мне говорит, я в подъезде из пенсионерок самая молодая пенсионерка, а у меня самое плохое здоровье. А у нас там бабушки бегают, им там за 70, за 80 лет, они такие бодрые, а я еле хожу. У меня ноги болят все время. Смысл болезни – очистить нашу душу через покаяние. Господь не увидел желания у Иезавели покаяться и положил ее на одр болезни. Видите, для чего Господь посылает нам страдания болезнями? Не для того, чтобы обидеть нас, не для того, чтобы причинить нам боль, мстя нам за наши грехи. Нет, для того, чтобы через болезнь тела уврачевать нашу душу. Некоторые святые отцы говорят, что очень плохо, если человек неожиданно раз и умирает. Святые отцы говорят, хорошо, если человек поболеет перед смертью, пострадает, подумает, покается, поплачет. Это хорошо для души. А если сразу как вот царь Ирод умер, сидел на троне, и все величали его, он сидел в золоте, и все кричали: «Ты как Бог, ты как Бог!» И у него кровь потекла из ушей, из носа, изо рта, и упал и умер сразу резко. Поэтому мы должны благодарить Бога, если Он нам посылает какие-то болезни. Он это делает для того, чтобы нас уврачевать. Иногда Господь посылает нам врагов, чтобы смирять нас. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что есть люди, которые ко мне не очень хорошо относятся. Это разные религоведы, разные какие-то ученые. Есть такие священники, которые вот еврейским духом пропитаны. Им не нравится то, что у меня патриотическая позиция. И они ко мне плохо относятся, там, пишут на меня там, доносы, рапорты. Но я думаю, что эти люди помогают мне. Они учат меня смирению. Есть такая история. Однажды в монастырь, по-моему, святого Антония или Макария, здесь могу перепутать, но, по-моему, к Антонию. В монастырь к Антонию Великому пришел монах и говорит: «Я хочу перейти в ваш монастырь». Старец спрашивает: «А зачем?» Он говорит: «У меня такой келейник, он ругается день и ночь, он такой ленивый, мне приходится все за него делать, он меня уже измучил, постоянно упрекает меня». Старец говорит: «Прям сегодня ты в мою келью переходи, а я в твою келью перехожу, в твой монастырь». Монах растерялся, говорит: «А почему ты так хочешь?» Старец говорит: «Да я деньги доплачиваю вот пастухам, чтобы они меня ругали. А это бесплатно, будет меня ругать, укорять. Прям в одной келье с ним жить. Такая школа смирения. И денег не надо тратить». Тогда тот монах сказал: «Нет, Ава, я еще подумаю немножко». Ушел и не вернулся. Остался там. Он понял, что для него хорошо, если ругают, одергивают, это его подтягивает. Поэтому делайте правильные выводы из тяжелых обстоятельств жизни, и тогда болезнь будет вам в радость, нападение врагов будет для вас школой смирения, а искушения греховные будут закалять вас в добродетели. И вы будете как золото, которое огнем очищается от примеси, как говорит апостол Иаков. Итак, Господь укладывает ее на одр, эту Иезавель. Может быть, она покается, но она не кается. Тогда Господь говорит: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Как мы видим, Господь не сразу обрушил свой гнев на Иезавель. Он сначала дал ей время для покаяния, он дал ей время поболеть, но она продолжала грешить. И тогда, как пишет владыка Аверкий, строгий суд Господа простирается и на детей лжепророчицы. Цель этого суда та, чтобы с одной стороны усилить наказание самой Иезавели через детей ее, так как она явилась разрушительницей семейных начал, и потому сделалась недостойной иметь детей, с другой стороны, чтобы совсем истребить злое развратное семя, подобно тому, как некогда Господь в правосудном гневе своем погубил жителей Содома и Гоморры. Итак, Господь не нашел покаяния у Изавели, и ее дети, которые были нажиты в блуде, подвергаются наказанию. Господь поражает их смертью. И владыка Верки сравнивает наказание Изавели с тем наказанием, которое были даны двум городам, Содому и Гоморре. Но давайте опять зададимся вопросом, разве сразу Господь наказал Содом и Гоморру? Нет. Господь поселил там Лота, племянника Авраама, чтобы он проповедовал покаяние жителям этого города. И Лот в течение достаточного длительного времени обращал их к покаянию, но их сердца оказались закрыты для покаяния. И Господь пролил серу с неба, и они погибли. Вы видите, никого Господь не наказывает сразу. Никого. Даже жителей Содома Господь посылает туда пророка Лота. Господь милостив по отношению к даже самым страшным грешникам. Ибо он надеется, что грешники могут обрести спасение, обрести для себя подлинное покаяние в Боге и с Богом. Как это важно осознавать, братья и сестры, что Господь до конца борется за каждого из нас. Смотрите, что сказано в первом послании Коринфянам, 6 глава, 9, 10, 11 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни ликаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». А что сказано далее? «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Действительно, мы были такими, мы были грешны, но Господь омыл нас, осветил нас, оправдал нас. Господь стучится в сердце человека через болезнь, через наказание детей наших. Он стучится в наше сердце. Но когда мы совсем не каемся, начинаются суды Божии. Для того, чтобы на примере нераскаянных грешников заставить задуматься всех остальных. Поэтому здесь сказано: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». На примере Изавели мы можем уразуметь, что Господь действительно испытующий сердца и внутренности. И Он может воздать каждому по делам его. А может и не воздать, если люди покаются, омоются, очистятся, осветятся именем Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Далее мы читаем 24 стих. «Вам же, и прочим находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Здесь Господь говорит, что Он не будет наказывать верующих одной общины за заблуждение верующих этой же самой общины. Каждый понесет свое наказание. Но Господь ставит условие, что мы должны держать то, что имеем. Только то, что имеете, держите, пока приду. Иными словами, Господь говорит, ну потерпите, я приду в этот мир. Вам осталось немного ждать. Кто-то из вас может спросить, да очень долго уже ждем, уже 2000 лет ждем. Нет, не так и долго. В Писании сказано, у Бога один день, как 1000 лет. Это сколько получается мы ждем? 2 дня. Божье представление о времени, оно другое. Оно не как наше. 2 дня. Итак, мы должны проявить терпение. Писание учит, претерпевший до конца спасется. Поэтому будем удерживаться в истине. Сами мы это не сможем сделать. Вот, например, я не могу это сделать без вас. Вы не можете без меня. Потому что священники существуют только потому, что верующие за них молятся. А верующие существуют только потому, что священники за них молятся. Вы видите, как мы все зависим друг от друга. Как в Писании сказано, нога, скажешь ли руке, что ты мне не нужна? Один из нас дополняет другого. И поддерживая друг друга, будем ждать. Когда же придет самая главная помощь с неба? Когда сам Господь явится на небесах, это будет величайшая поддержка для каждого из нас. Когда Господь войдет в этот мир, уничтожит лукавую систему вещей, и будет его царство любви, благости и счастья. Вот то подлинное светлое будущее, к которому мы стремимся, и которого мы желаем для себя и для всех наших близких. Далее 26 стих. Здесь сказано, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И далее, 27 стих. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. Далее, 28 и 29 стих. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит Церква. Итак, Господь обещает нам великую награду в будущем, если мы будем держать то, что имеем, до момента Его прихода в этот мир. Он обещает нам великие права, великие преимущества в будущем мире. Он даст нам звезду утреннюю, если мы до конца сохраним верность Святому Евангелию. Что такое сохранить верность Святому Евангелию? Может быть, эти слова означают совсем не грешить? У нас так не получится. Меня вчера на радио Радонеж спросили, а почему это все грешат? Миряне грешат, священники грешат, епископы грешат. Я ответил так. Грех Это инфекционное заболевание, которое передается наследственным путем. Кто первый согрешил? Адам. В Писании сказано, от одной крови произошел весь род человеческий. И вот наследственным путем грех через кровь передается каждому из нас. В момент зачатия и рождения человек уже входит в сферу греховного бытия. Как Давид говорит, во грехе зачат я, и во грехе родила меня мать моя. Поэтому не надо удивляться, что люди грешат, надо удивляться тому, что есть люди, которые перестают грешить. Вот это действительно удивительно. Надо удивляться тому, что люди, несмотря на полное поражение инфекции греха своей крови, через наследование греха от Адама и Евы, вдруг начинают думать о благочестии, вдруг начинают думать о праведности, вдруг начинают думать о святости. Вот это удивительно. А то, что кто-то согрешил, ну это понятно. Если человек простыл, он чихает. Если ты зачат во грехе, ты грешишь. Если ты родился во грехе, ты грешишь. Смотрите, маленький ребенок, маленький, только родился. А какой он капризный. Попробуйте, отымите его от груди матери, другой женщины дайте. Он начинает орать, он ревнивый. Кто это его научил? Мне один мужчина рассказывал вчера, он меня подвозил на радио «Радонеж». Он говорит, ты представляешь, у меня лежит мой маленький сын, ему там годика нет, по-моему. Я подхожу, жену обнимаю, а он начинает ногами стучать и орет, ревнует. Вы видите, уже рождается человек, а в нем уже и ревность заложена, и жадность в нем заложена. А ты у него молоко, он там цепится рукой, ручка тут маленькая, он так вот цепится. А ты у него игрушку, он кричать начнет, у него чувство собственника. То есть мы уже приходим в этот мир, зараженные многими грехами. Поэтому ничего удивительного в том, что люди грешат, нет. Чудо заключается в том, что люди перестают грешить. Как мы с вами прочитали о пьяницах, о блудниках, об извращенцах. И такими были некоторые из вас. Были. То есть перестали быть такими. Итак, послание к Фиатирской церкви – это удивительное послание, в котором говорится о том, как Господь поощряет верующих, особенно те общины, которые возрастают, где прихожан становится все больше и больше. В этом послании говорится о том, что Господь против того, когда дух лжепророчества и язычества проникает в христианские общины. Но в этом послании говорится о том, что Господь сразу никого не наказывает. Он сначала призывает к покаянию, потом посылает болезни, и только потом, ради вразумления других, посылает более серьезные испытания. Господь призывает нас в этом послании удаляться от всяких сатанинских заблуждений. Господь говорит, держите, пока приду, держите, пока приду, держите. То есть сохраняйте свою веру. И Господь обещает нам награду на небесах. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть. Итак, мы, грешные люди, призываемся через веру в Иисуса Христа получить прощение всех наших грехов. Только если мы удержим веру отцов наших и удержим ее до конца. К одному монаху Пришел человек, который хотел его искушать. И этот человек говорит монаху: ты блудник. Монах говорит: да, я блудник. Ты вор. Монах говорит: да, я вор. Ты человеконенавистник. Монах говорит: да, я человеконенавистник. Ты еретик. Монах говорит: нет, я православный. Мы можем согласиться с тем, что мы порочны, что у нас какие-то проблемы, всякие помыслы. Многие пожилые женщины говорят, что уже на склоне лет у них такие сны бывают странные, такие нецеломутренные. Все может быть, но если при всем при этом мы сохраняем чистоту православия, это значит, нам есть где избавляться от своих грехов. Нам есть где омыться, где осветиться, где исправиться. Имеешь грех — иди на исповедь. Хочешь уничтожить склонность к греху в своем сердце — причастись, причастие попаляет склонность к греху. Если у тебя забытые грехи — соборуйся, и с тебя будут сняты забытые грехи. Вы видите, в церкви есть все необходимые средства для того, чтобы мы могли спастись. Только ленивые не спасутся. Самые ленивые. Посему будем держаться за чистоту православия, за чистоту евангельских истин и наслаждаться проповедью Слова Божьего.